Глава 21. Пробуждение было не из приятных. Мужики отколошматили меня на совесть. Странно, но никакой ненависти по отношению к ним я не ощущал. Скорее всего, потому что своего добился. Лилу не тронули, это я выяснил прежде всего. Затем попытался сообразить, где нахожусь и в каком состоянии. Сначала я побаивался, что меня, как шибко ретивого, отправят в расход. Потом по вполне дружелюбным лицам местных, склонившихся надо мной, стоило мне лишь очнуться и приоткрыть глазки, догадался, что расстрел отменяется. Ну или переносится на более поздний срок. «А ты здорово машешься», — восхищенно причмокивая, сообщила ближайшая морда, которая принадлежала детинушке лет 30 с хвостиком. Этот добрый молодец будто шагнул с картины «Три богатыря». Еще два таких же нехилых габаритных ухаря обступили меня с боков. Чем их здесь кормят? Они же, наверное, по ведру за присест съедают. «Стараюсь», — выдавил из себя я, а сам осторожненько пощупал тело. На первый взгляд, ничего страшного. Царапины до свадьбы заживут, а синяков на мне всегда было больше, чем у собаки Блох. Лишь бы ничего не сломали. Вроде все в порядке. По телу, конечно, будто каток прошелся, но били ребята грамотно, можно сказать, жалеючи. Это я, когда берсерком становлюсь, ничего не чувствую, а потом во время отходника волком вою. Еще бы не выть, каждый квадратный сантиметр туловища ноет со страшной силой. Я едва сдержал стон, ронять достоинство в глазах аборигенов не хотелось. Крепыши, догадавшись о моих мучениях, преподнесли еще один стакан самогона. Да уж, такими темпами и спится недолго. Я выпил стакан до дна и поспешно вернул его хозяину, пока организм не скрутило. Самогонка была термоядерной. Ее действие мало чем отличалось от напалма, но в итоге мне полегчало. «Доктора позвать?» – участливо спросил детинушка. «А кто он у вас по специальности?» – на всякий случай спросил я. «До войны патологоанатомом работал», – уведомили меня. Я нервно сглотнул. Крепыши, видя мою реакцию, засмеялись. «Шутка, на самом деле он у нас мастер широкого профиля. Врач общей практики». «То есть нихуя не знает», — догадался я. «Что поделать?» — пожал плечами детинушка. «Другого у нас нет. Как на грех не нашлось. Пытались переманить к себе с других станций, но везде облом вышел. Вот и лечимся у нашего коновала. Хотя жизнь заставила его повысить квалификацию. Он теперь и впрямь на все руки мастер. От всего лечит и сразу». «Спасибо за предложение», — вежливо поблагодарил я. «Как-нибудь потом». «Ты уж извини, что с тобой так вышло. Мы не сразу прочухали, что ты нормальный пацан, причем из поисковиков. К нам всякие порой пробиваются». «Так вы нас пропустите дальше?» «Да я бы с радостью отпустил, но не могу», — горестно вздохнул детинушка. «Мы сейчас центральной в игру играем, кто кого крепче за яйца держит. А вы что-то вроде дополнительного козыря. Уж больно генералу хочется девицу, что с тобой причапало, себе забрать. Суетится гаденыш. Звонками нас телефонами изводит, о ней беспокоится. А мы его слегонца за жабры пощупаем. Шантажируете нами?» «Сечешь», — обрадовался он. «Короче, в голову сильно не бери. Побудете у нас в гостях. А мы все перетрем и вас отпустим. Обращаться с вами будем хорошо, никого не обидим». «А если не получится с генералом договориться?» Детинушка захохотал. Отсмеявшись, положил мне руку на плечо и уверенно заявил. «Не дрейфь, мужик, выгорит у нас. Хочешь, я тебе наше хозяйство покажу?» «Хочу», — кивнул я, — «только сначала скажи, где девушка и парни с 11-й». «Парни на хозработах, им не привыкать на дядю и шачить. А девушку отдельно поселили. Она у нас объект повышенной ценности и, соответственно, охраняемости. Другими словами, будет она у нас, как у Христа, за пазухой. Ну что, пошли?» «Пошли», — согласился я. Находиться в качестве разменной монеты никак не улыбалось, но пока что обстоятельства складывались так, что дергаться, не разведав обстановки, не имело смысла. Мы обошли практически всю станцию, заглянули в самые отдаленные закуточки, даже общественный сортир не преминули навестить. Немного погодя, я сообразил, с чего это мне устроили столь насыщенную экскурсию. Меня исподволь подводили к мысли, что лучше всего на моем месте было бы расслабиться и получать удовольствие. Эта станция и впрямь больше походила на форт, нежели на мирное поселение. Удрать отсюда было невозможно. Единственный путь покинуть ее – ждать, когда твое тело вынесут вперед ногами. Но я сразу отбросил этот вариант как неподходящий. Удивил меня и собиравшийся выйти на поверхность отряд поисковиков. Обвешанные оружием ребята походили на терминаторов из одноименного фильма. Более того, когда я узнал, что парни поднимутся не столько ради того, чтобы доставить под землю еду, медикаменты и прочие полезные вещи, а в основном, чтобы поохотиться на мутантов, то по-настоящему выпал в осадок. «Вы что, с ума сошли?» Я обалдело уставился на спутника. Тот выждал паузу и пояснил. «А чё тут такого? Прочешем район, сделаем его безопасным. У нас крепких ребят много, им надо развеяться, размяться». «А если нарветесь на скопление, на гнездо, в конце концов?» «Ну и что?» – равнодушно протянул он. «В первый раз, что ли?» «Покоцаем всех к такой-то матери. Специальную технику задействуем. Это ваши наверху на газелях шастают. А у нас на бронетранспортерах». «Что, серьезно?» – изумился я. «Чуток приврал», – признался он. «С бронетранспортерами это я, конечно, погорячился, но пара пикапов с установленными станкачами у нас есть». «Мы на них такого шороху наводим, только держись. Крошим к ядерной фене все, что не попадется». «И часто вы такие автопробеги устраиваете?» «Да регулярно. Раз-два в неделю точно», — сообщил экскурсовод. «Если есть желание, присоединяйся, завтра еще партия наверх пойдет». Я отрицательно помотал головой. «Ну, вас, ребята». То, что здесь собралась на редкость безбашенная команда, мне стало ясно еще в начале экскурсии. Теперь мои предположения только подтвердились. И не то чтобы мысль о прочесывании поверхности была такой уж крамольной. Нет, определенная логика в этом есть, но вот стоит ли переть на рожон исключительно ради удовольствия, это меня и смущало. То ли у местных до сих пор детство в одном месте играло, то ли таким макаром сбрасывалось напряжение. Но им явно нравилось гонять по улицам города, расстреливая городскую нечисть. Бог им судья, у меня своих забот полон рот. Я закинул удочку насчет встречи с Лило. Экскурсовод артачиться не стал, привел к гостевой, больше напоминавшей номер в хорошем отеле. Я такие только на картинках видел. Мягкая мебель, ковры на стенах, музыкальный центр. Если бы не охрана, два скучающих мордоворота, я бы назвал это место райским. В отличие от меня, девушку погулять не отпускали. Все же она была куда более ценным приобретением, поэтому ее тщательно охраняли. Хватило одного взгляда, чтобы сообразить, освободить Лилу обычными методами невозможно. Мордовороты хоть и откровенно зевали, но службу несли практически по уставу, что сразу сводило любые шансы на побег к нулю. Девушка мне обрадовалась, вот только побыть наедине нам не удалось. На нас пялилось минимум три пары глаз, от которых никак и нигде не укрыться. «Здешние что-нибудь знают об альбиносах?» – спросил я. «Нет, даже не подозревают». «Может, стоит им рассказать? Вдруг отпустят взамен на информацию?» – предположил я. «Не думаю», – спустила меня с небес на землю девушка. «Тут половина каких-то чокнутых. Еще хуже, чем на 11-й». «Верно», – согласился я и поведал, как местные охотятся на мутантов. «Я ж говорила, чокнутые», – резюмировала Лила, выслушав мой рассказ. «Везет же нам на всяких...» – она прикусила язычок, увидев настороженные лица охраны. «Кажется, я сболтнула лишнего», – призналась девушка. «Что за альбиносы, о которых вы говорили?» – встрял в нашу беседу мой гид. Не надеясь на понимание, я все же поведал о возможной угрозе. Слушали меня внимательно, но, судя по всему, не верили. «Что же, понятно. Пока сам не столкнешься, не проникнешься». Я предложил связаться с 11-й, услышать подтверждение от них, но гид лишь махнул рукой. «Телефон не работает, а посылать гонца из-за ваших бредней никто не будет». «Это не бредни, это чистая правда». Гарпии и альбиносы, обладающие пси-способностями, существуют и представляют для всех нас серьезную опасность, вступилась за меня Лила. Гид с иронической ухмылкой выслушал ее, а потом произнес короткую речь, сводившуюся к тому, что даже если такая гарпия существует и появится в поле зрения здешних бойцов, от нее мигом только перья останутся. «У нас ведь как заведено? Сначала стреляем, потом думаем», добавил он. «Никакая тварь к нам в башку влезть не успеет». «Конечно, не успеет», – подхватила Лила. Гид благосклонно улыбнулся, а девушка продолжила. «Ваши тараканы ее просто туда не пустят». Абориген разозлился, с него разом слетела маска благодушия. «Вот, значит, что вы себе позволяете», – прошипел он. «Сдается мне, что вы человеческого обращения не понимаете. Ладно, не нравится по-хорошему, будет по-плохому». «Обожди», – попробовал я его успокоить. «Остынь немножко. Девушка просто неудачно пошутила, правильно?» Я повернулся к Лилу, но она упорно не желала мне подыгрывать и молчала. «Ну и зачем?» – сукаризный спросил я. «Оно того стоило?» «Неважно», – спокойно ответила девушка. «Нас не хотят слушать. Пусть пеняют на себя». В итоге ее оставили в гостевой, а меня вернули обратно. Если я правильно понял, выделенные мне персональные хоромы раньше служили комнатой для разного рода служебного инвентаря. Теперь в нем отбывали наказания провинившиеся. Утешало одно. Здесь было куда больше места, чем на губе двадцатки. Я даже мог вытянуть ноги. От нечего делать, попробовал задремать, но из-за перевозбуждения ничего у меня не получилось. Я был на взводе. Глупая выходка Лила выйдет нам боком. Не знаю, был ли мой гид шишкой на ровном месте или шишкой во впадине, но определенно от него зависело наше будущее. И злить его точно не стоило. Потом на меня нахлынули воспоминания, причем преимущественно из детско-юношеского периода. Моя семья когда-то жила неподалеку, лишь потом мы переехали в другой район. Не раз я спускался на эту станцию метро, ездил с друзьями погулять по Невскому, побродить по музеям. Мне до дури нравились военно-морской и артиллерийский. Совершенно случайно нам удалось обнаружить на перроне самую настоящую аномалию – временной мешок. Неизвестно, знал ли кто-то о нем, кроме нас, или нет. Во всяком случае, мы всей компанией держали язык за зубами. Именно об этом странном месте я и вспомнил, когда слушал у костра байки Егорыча. Случилось это во времена сопливого детства. У всех оно было разным. Кто-то жил побогаче, кто-то беднее. Но всех нас объединяло одно. Мы воспринимали подземную громадину метро как совершенно иной мир, живущий по особым законам. Мир необычный и притягательный. Я балдел от эскалаторов, уходящих на страшную глубину, от мраморных колонн, переходов, от порывов воздуха, идущих из темных туннелей перед прибытием на платформу поезда, от старых вагонов с желтыми панелями на стенах, от голоса, объявлявшего «Осторожно, двери закрываются!». Мне нравилось и как состав набирает ход, и как в темноте окон вдруг проскакивают светлые огоньки ламп. Я любил мерный стук колес. Да что говорить, было время, когда я мечтал стать машинистом и водить под землей синие поезда. Мне казалось, что лучше профессии просто не существует. Я был по-настоящему влюблен в волшебный мир подземелья. Однажды мы с другом договорились о встрече на этой станции метро. Я пришел чуть пораньше, прислонился спиной к колонне и стал ждать. Друг запаздывал, и я откровенно заскучал. Достал сотовый и решил скоротать время за скачанной игрой. Наконец приятель появился. Я не бросился ему навстречу, потому что порядком обиделся. Он мог бы позвонить и предупредить, что запаздывает, как все нормальные люди. Я бы тогда не летел сюда, как угорелый, бросив все дела. Даже интересную киношку по телеку не досмотрел. Платформа пустовала, я был как на ладони. Близорукостью мой друг не страдал, так что найти меня не составило бы большого труда. Приятель завертел головой и пошагал по перрону в мою сторону. Ага, обнаружил. «Ну давай, иди сюда, соколик». «Устрою ему взбучку», — подумал я, — «не будет впредь эгоистом». Дорогу ему преградила полная женщина в оранжевой куртке. Чтобы разминуться, друг подался вправо, женщина поступила аналогично. Только для нее это было слева. Друг попытался обогнуть с другой стороны, и опять незадача. Тетка тоже не теряла времени даром, последовала за ним, как зеркальное отражение. Они едва не столкнулись лбами, друг замер, оранжевая куртка тоже. Процесс застопорился. Они потоптались на месте, бросая друг на друга недовольные взгляды. Но никто не хотел уступать. Наконец, приятель осторожно попятился, а потом ушел чуть-чуть вбок. Только после этих маневров им удалось разминуться. Я прыснул. Ситуация, в принципе, естественная и довольно распространенная, но весьма уморительная для наблюдателя со стороны. Ладно, сейчас он подойдет, вместе посмеемся. Друг прошел буквально в полуметре, не заметив меня. Странно. Чего же это с ним? На рассеянного с улицы бассейной приятель вроде не походил. Задумался, наверное, замечтался. Бывает. Грех не подшутить. Пользуясь случаем, незаметно подкрадусь сзади и напугаю, хлопнув по плечу. Адреналину будет по самое горло, лишь бы заикаться не начал. Хотя не должен, с нервишками у друга все в порядке. Это учителя в школе из-за него валерьян купили, а ему хоть бы хны. Ну, держись. Я оторвался от колонны, сделал шаг и обнаружил, что друга... нет. Взял и исчез, хотя я был готов поклясться на чем угодно, только что я видел его собственными глазами. Фантастика какая-то. Я помотал головой. Ничего не понимаю, что за оптический обман? Пару секунд друг топал по перрону, а потом бац, и пропал. Может, мне это приснилось? Убедившись, что все происходящее не сон, я еще минут 10 недоуменно чесал репу. И вдруг глаза у меня полезли из орбит. История повторилась. Женщина в броской оранжевой куртке, приятель, пустившийся с ней в вынужденный танец. Ничего не понимаю, ведь это все уже было. Кто-то прокрутил у меня перед глазами одну и ту же кинопленку. И это не было обычное дежавю. Нет, что-то другое, что трудно объяснить простыми словами. Я словно заглянул в будущее. Ненадолго, всего на несколько минут, но факт остается фактом. Взрослый поступил бы как-то иначе, привлек к своему открытию внимание ученых, попиарился в газетах или по телевидению, стал бы героем на час. Но мы были детьми с детскими запросами, детским мировоззрением и нормальной для нашего возраста любовью к секретам и тайнам. Я рассказал обо всем приятелю. Разумеется, он не поверил, но потом мы повторили мой опыт. Результаты поразили нас словно молния. Мы и выяснили, что возле одной из колонн образуется нечто вроде пространственно-временного мешка. Другими словами, некая машина времени, позволяющая чуть-чуть приоткрыть завесу будущего. Мы договорились никому не рассказывать о своем открытии. Это была наша маленькая тайна. Личная аномалия. И сейчас она находилась неподалеку и, возможно, могла бы помочь мне и Лило удрать со станции, обжитой чересчур самоуверенными и бесшабашными людьми. Осталось только придумать как. И тут обстоятельства пришли нам на помощь. Хотя лучше бы все обернулось иначе.